Глава 43. Законы, изменяющие магию. Остаток дня Вика провела, изучая книги о начертании знаков. Ее коллекция пополнилась десятком новых талисманов, но боевых среди них так и не появилось. Изначально девушка начала читать пособия и учебники для новичков, но к концу дня они закончились, и пришлось перейти на книги посложнее. Выяснилось, что умелые начертатели могут рисовать символы прямо в воздухе. Вика тут же решила опробовать знак света, и когда ее волшебная кисть действительно начала оставлять зависшие в воздухе следы, пришла в настоящий восторг. Правда, восторг этот длился недолго. Как только символ был завершен, он вспыхнул так ярко, что девушка чуть не ослепла. По идее, заклинатель должен был сам следить за количеством выпускаемой ЦИ, чтобы регулировать мощность знаков. Но Вика так не умела, и кисть ее по умолчанию работала с максимальной отдачей. К тому же перемещать знаки надо было с помощью ЦИ, так же, как и обычные бумажные талисманы. Поэтому и это умение было недоступно. «Да что же такое?» – возмутилась девушка. «Стоит мне найти крутое умение, как выясняется, что я не могу им воспользоваться. Почему нельзя было изобрести самонаводящиеся знаки? Кто вообще эти законы начертания придумывал?» И тут вдруг ее осенило. Причем озарение оказалось такой силы, что его даже можно было назвать просветлением. «Система!» – медленно, словно боясь спугнуть удачу, произнесла Вика. «Я могу изменять только физические законы или законы местной магии тоже?» «Ци – это всего лишь одна из форм энергии, почти как электричество. Поэтому пользователю под силу эти изменения. Только следует помнить, что эти изменения будут действовать и для других людей. Но вот закон сохранения энергии эта система трогать не рекомендует, иначе конец света может наступить раньше, чем планировалось». «Это же... да это же вообще...» Начала бессвязно бормотать Вика, в то время как ее мозг оказался перегружен множеством новых идей. Сама того не заметив, она принялась ходить по комнате кругами и иногда размахивать руками. Если пришедшая ей в голову мысль оказывалась слишком трудноусваиваемой. «Да она же теперь может стать круче всех! Прописать какой-нибудь закон, который превратит ее в Мэри Сью, и все. Никто не сможет ей ничего сделать, даже Шен Ли. Надо только сформулировать его так, чтобы мир не взорвался, или расплющился, или свернулся в ленту Мёбиуса. Если она не учтет все факторы и случайно устроит конец света». «Система, а если я просто объявлю, что я умею пользоваться ЦИ и настолько сильна, что никто не может меня победить? Это сработает?» – мысленно уточнила Вика. «Технически пользователь и так должен быть в состоянии управлять внутренней энергией. Его меридианы и море ЦИ в полном порядке. Система сама не знает, почему пользователь не может выполнить даже самое простое заклинание. А что касается силы, тут пользователю тоже не на что жаловаться. По объему ЦИ он занимает первое место в безмятежном ордене и девятое во всем мире». «Ого, ничего себе!» – восхитилась Вика. «А я и не знала». «Ну не зря же Лань Вэньхуа была предложена роль главного злодея. Его финальная битва с героем могла бы быть такой эпичной. Рейтинги взлетели бы до небес», – воодушевилась система. «Может, пользователь все-таки передумает и возьмет ауру главного злодея?» «Нет уж, да и вряд ли я смогу устроить эпичную битву с моими-то способностями». Тут же отказалась Вика. «И вообще, я уже решила, что это будет история о прогрессорстве. Можно даже что-то вроде стимпанка в середине этого повествования устроить. Изобрести паровые двигатели, дирижабли и шляпы-цилиндры – мне вполне по силам. Люди же любят стимпанк. Вот и рейтинги твои поднимутся. Девушка немного успокоилась и села за стол, дабы не спеша обдумать, как ей быть с законами местной магии. И чего бы такого особенного придумать, чтобы выгода была только для нее, а не для всех заклинателей? Ее взгляд упал на волшебную кисть, и в голове Вики появилась отличная идея. Раз уж ее неспособность управлять ци никак нельзя исправить, то нужно просто пользоваться артефактами, которые сами могут черпать ее энергию и преобразовывать в заклинания. И кисть как раз подходит. Да и начертание ей понравилось сразу же, как она о нем узнала. А чтобы получить преимущество, девушка решила объявить новым языком начертания русский. Кстати, возможно, эти закорючки на талисманах, которыми пользуются местные заклинатели, тоже являются каким-нибудь языком, просто слишком древним, и никто уже не может его прочесть. Девушка достала чистый блокнот и с воодушевлением принялась строчить правила нового начертания. Она постаралась по большей части сохранить старые, насколько сама их понимала, и лишь кое-где добавляла новые тезисы. Она часто советовалась с системой, но та в основном отвечала уклончиво и советы давать отказывалась. Так что Вике пришлось справляться самой. Впрочем, на воображение она никогда не жаловалась. Так что пунктов было много. Через несколько часов творческих поисков она закончила свое сочинение. Если обобщить, то отныне все талисманы в этом мире будут рисоваться на русском языке. Но для местных он так и будет оставаться таинственными закорючками. Так что особой разницы они не увидят. И только Вика сможет легко читать старые и без проблем создавать новые талисманы. В центре станет располагаться основное слово, вроде «взрыв» или «свет», а по периметру мелкими буквами будут расписаны условия. Например, через сколько секунд произойдет детонация и есть ли самонаведение. Количество вложенной ци теперь начнет зависеть от размера букв в центральном слове. Чем крупнее их напишешь, тем больше энергии придется влить. Для начертания символов прямо в воздухе она тоже придумала новые правила. Например, написанные ею знаки теперь будут управляться силой мысли или голосовыми командами на русском языке, а не оставаться просто висящими в воздухе. Остальные заклинатели все так же смогут управлять ими с помощью ци, поэтому Вика решила просто уравнять шансы. Девушка долго писала и переписывала свой черновик, добавляла новые пункты и вычеркивала старые, стараясь продумать все мелочи, чтобы новые правила идеально для нее подходили. Наконец, утром ее труд был закончен. Вика хотела было зачитать его вслух, но потом решила немного повременить. Вдруг еще какая-нибудь идея придет в голову. Так что она спрятала блокнот в инвентарь и легла спать. Хотя на улице уже давно рассвело. Все-таки во время сна могут появиться новые интересные мысли, которые можно будет добавить к правилам.